После вентиляции я укрепил стены и потолок стихии земли. На это у меня ушел весь резерв чакры, поскольку не умею я правильно манипулировать стихией. И даже так результат не внушал доверия. Мне, кроме этого, пришлось также закупить целую стопку печатей для укрепления. С ними было немного легче. Надо было только наклеить их на определенное место, чтобы оно покрылось символами. Примерно минуту я наблюдал, как символы с печати сползали на стены и потолок, а после этого, засветившись синим цветом, испарились. Наверное, изготовитель данных печатей использовал не только чакру, но и ману, ведь я смог отчетливо рассмотреть магические символы, которые использовали те же самые эльфы. И, наконец, пришло время самого важного и любимого. Пришло время ставить хирургический стол и котел на 120 литров. У меня аж слезы радости пошли, когда ставил данный шедевр на подвеску из костей орка. Только они, как оказалось, могли выдержать такую тяжесть. И температура плавления должна быть высокой, если учитывать тот момент, что орки всю жизнь занимались спортом и применяли магию. Впрочем, это можно упустить. Самое главное, я поставил на быструю руку, при этом потратив больше 8000 монет. Сам котел был сделан из редкого сплава металлов, благодаря чему зелья получались намного насыщеннее и качественнее. По этой причине он и был таким дорогим, наверное. Продавец утверждал, что в котле содержится некий процент алмазов. Для чего они нужны там, непонятно, однако для понтов купить можно. Остается только найти человека, перед которым я буду хвастаться. Да, хорошо, что я смог купить сразу 3 экземпляра. И ничего страшного, что по 2000 за одного. Красота требует жертв. На этот раз я не растерялся. Поставив некоторую часть ингредиентов на каменный стол, я достал небольшую книжечку, где описывались очень хитроумные и замысловатые рецепты. Например, чтобы сварить литр зелья малой регенерации чакры, мне понадобится 5 литров кристаллической воды из горного ручья, за которым ухаживают горные мини-эльфы, 500 грамм вялой конвали, а также горстка грецких орехов. Почему здесь нужны орехи? А я и не знаю. В книге написано, что так надо, значит надо. Меня больше смущает тот факт, что это ядерное варево получалось синего цвета. Не знаю, может это вода такая, но у меня ее нет. Обойдемся техниками стихии воды. Думаю, сойдет. Значит, поместил я все это в котел. Поначалу ничего особенного не происходило. В помещении приятно пахло травами, однако даже спустя час эффекта не было. Я мог и дальше торчать в данной лаборатории убежище, однако часики тикали, несмотря на то, что я с собой часы не носил. Клону в деревне я оставил не так уж и много чакры, потому мне пришлось покинуть лабораторию, оставив в ней моих послушных рабов, клонов. Вроде бы, у меня настроение должно быть выше крыши, ведь я смог, как настоящий попаданец из всех попаданцев, сделать себе убежище, да и собственными руками. Обычно такую трепетную работу герои фанфиков отказывались делать, и это странно. Мне в таких ситуациях лучше самому все сделать, но вот только большого толку поначалу от этого не будет. Покупать зелья у такого неумехи, как я, поначалу точно не будут, поскольку я еще недостаточно опытен в данной сфере, и репутации нет от слова совсем. Даже в Канахе, если смогу добиться определенных успехов в будущем, я все равно не смогу втюхивать свое варево ниндзюкам. Оставлю это дело клонам. Они лучше усваивают полученный опыт, в отличие от тупого меня. Сейчас мне действительно не стоит заботиться о таких проблемах. После сегодняшних ночных происшествий на меня должен положить глаз Данза и Херузин в частности. Я не думаю, что они настолько тупые, чтобы не понимать, какую чакру я использовал во время битвы с анбушниками. Чакра Биджу, да, девятихвостого, поживем, увидим, как говорится. Некоторым особенно умным может показаться, что чакру Киюби слышно за несколько десятков километров, и опытные шиноби смогли бы распознать ее без особых усилий, однако они не учитывают то, что меня шиноби назвать попросту сложно. Я уже владею маной, и это сильно влияет на мой организм. Молчу про практики некромантии. Все это не дает понять местным сенсорам природу моей энергии. Однако даже так местные маразматики с большим багажом опыта и паранойи что-то заподозрит во мне. Не сомневаюсь в том, что ко мне приставит больше охраны. В таком случае мне нужно будет как-нибудь выкручиваться. Единственным на данный момент решением являются техники перемещения, например, техника бога грома. Однако для изучения такого замороченного дзюцу нужно потратить очень много времени, и система мне сейчас при всем желании мне не поможет. Ведать ли, я Кахара создал такие условия, в которых игроки будут развиваться довольно медленно. Справедливо, хочу сказать, будет неинтересно наблюдать за тем, как 12-летний школьник без особых проблем разматывает пятерку Каге, как новорожденных детей. Но умные из такой ситуации выйти могут. Для этого им и нужна система. Можно же обучиться той же самой магии, благодаря которой ты сможешь исцелять себя или калечить противников. Надо будет провести эксперимент. Вдруг магия как-то по-другому действует на шиноби. Тела будущих жертв подробно расскажут мне об этом. Очень мерзкие планы. Еще не дотягивает до совершенства. Мне еще учиться и учиться, сказал я, подойдя к окну. Надо будет погулять с маленьким Саске. Может, что-то смогу узнать у него, от лица Хирузина. Последние дни в нашей прекрасной и процветающей деревне идут не очень гладко. Это связано не только с наступающей резней клана Учиха руками Итачи, но и странными событиями около самой деревни. Однако все по порядку. Будет справедливо, если я начну с ненавистного клана глазастых. Да, я согласился с планом Данза, потому что сам Фугаку начал угрожать мне, находясь в моем же кабинете. Он сказал, что жители деревни просто ни за что ненавидят клан, и это несправедливо. Я же в ответ спросил, что именно он от меня хочет, и он выдал: «Накажите тех жителей, которые смеют позорить славное имя нашего клана. Можете сделать общее собрание в центре, чтобы пояснить это». Такой наглости я, конечно, терпеть не стал. Понимаю, что Хокаге, и мне нужно изображать благородный вид, однако в тот момент эмоции взяли верх. Я объяснил главе клана глазастых, что они сами виноваты в том, что жители деревни не доверяют им, и почему я отдал приказ переместить его клан на край деревни. Учихи никогда не умели вести переговоры. Они, вместо того, чтобы нормально выяснить ситуацию, всегда пихали свой нос, куда не нужно. Вот сделай нормальное дело, скажи ему, а он ответит: нет, давай драться. Я не стал тогда держать Фугаку в кабинете, потому дал ему понять, что его здесь больше не ждут. После этого случая я окончательно согласился с планом Данза. Будет печально терять, казалось бы, один из сильнейших кланов деревни, но по-другому не можно. Если устранить Фугаку, остальные члены клана еще больше разозлятся. Придется вырезать целый клан, чтобы таких настроев против деревни на почве ущемления величия родословной не было. Даже глаза Шисуи здесь никак не помогут. Соклановцы сами убьют Фугаку, если он начнет убеждать их в том, что переворот делать нельзя. Впрочем, Данза сумеет разобраться с Шисуи в ближайшее время, я надеюсь. Однако расслабляться рано. Надо помнить, что Джинчурики дружит с будущим виновником резни. Я сам точно не знаю, что сейчас творится в голове Узумаки и Учихи. Да, Инаичи смог успешно поставить закладки на верность ко мне и к деревне. Однако у нас уже есть печальный опыт в этом деле. Возможно, так называемая защита Кушины повредила закладки на слабое развитие, и потому Узумаки в 9 лет уже знал парочку довольно сложных дзюцу, как и его отец. Мы точно не знали, как закладки сработают на этот раз, потому Инаичи поставил немного по моей же просьбе. Я осознал, что нужно провести несколько психологических манипуляций, чтобы можно было полагаться не только на закладки, но и на психологическую привязку ребенка ко мне, потому совсем недавно я вместе с Наруто провел довольно много времени, сконцентрировавшись на тренировке. Мальчик оказался действительно одаренным, и это меня пугает. Он уже через 3 года будет на уровне специального джонина, если не выше. У него не очень хорошие тайдзюцу, однако техники внушают. Тот же Учиха Саске, по моей информации, умеет применять базовые техники Академии, а также техники стихии огня с вранга, максимум. Лучше вовремя приручить мальчишку, чтобы в будущем он принес больше пользы. В принципе, когда я буду совсем стар, его можно будет поставить на пост Хокаге, как именно-то. Тогда все остальные Каге будут бояться начинать войну с Конохой, а старейшины будут контролировать его. Но все не так гладко, как хотелось бы мне. Мой славно известный друг Шимура Данза также решил действовать. Он в тот же день привел Узумаки на гору Хокаге, где провел с ним тренировочный спарринг. Я и раньше замечал его попытки привлечь внимание Наруто. Даже технику дал. Однако я даже не предполагал, что он решится так нагло действовать. Наруто даже не успел зайти в академию, как его остановил Шимура. Вместо того, чтобы позволить ему дальше учиться, он пошел с ним прогуливаться. Такое поведение просто недопустимо. Как-никак, я тут Хокаге, а Данзо только мой помощник. Я не могу позволить ему управлять главным оружием деревни. Надо будет поговорить с ним, однако после уничтожения Учих. Тогда и обстановка будет спокойнее, и я смогу разобраться с внезапными диверсиями внутри деревни. Буквально сегодня ночью произошло нечто странное. Как говорил мне чудом уцелевший Чунин, у которого толком кожи не было по причине того, что его обжег огненная техника врага, сегодня ночью мимо их поста проходил неизвестный человек с небольшим ростом в черном, как сама тьма, плаще. Охранники хотели остановить нападавшего, но в итоге они заполучили только ужасные ожоги. Вражеский шиноби воспользовался эффектом неожиданности. Особенность его техники заключалась в том, что в ней вообще не было чакры. Даже намека на нее не было. Сторожи были хоть не совсем опытными шиноби, однако даже так они с уверенностью сказали, что, несмотря на свои небольшие размеры, от техники исходило намного больше жара и разрушительной мощи, чем от огненных техник Учих Вранга. Даже последствия техники поражали. Она снесла саму сторожевую будку без особых проблем, а также серьезно повредила трехэтажный дом позади, где были размещены анбушники быстрого реагирования. Те незамедлительно по моему приказу сели на хвост вражеского шиноби. Да, он был даже без прикрытия. Но и на этом все не закончилось. Когда анбу догнали врага, от того начала сходить чакра, напоминающая чакру хвостатых. С этой силой шиноби смог уничтожить нескольких оперативников, а затем, как будто, под землю провалился. Так и подумали анбушники в тот момент, потому начали внимательно сканировать местность вокруг и под собой. Однако и тут ничего не получилось. Он буквально исчез. Человек, предположительно джинчурики, или имеющий доступ к чакре подобного происхождения, смог скрыться от лучших сенсоров деревни. В результате данного происшествия мне пришлось сегодня утром объявить о собрании кланов и высокопоставленных джонинов деревни. В результате нашего продуктивного собеседования мы решили усилить патрули вокруг деревни в несколько раз, и главы кланов будут обязаны спонсировать данное изменение в системе. Хоть где-то уже деньги смогу. За последний год такой возможности позаимствовать деньги не было, а тут, как будто сами небеса смиловались надо мной, произошло ужасное событие, погубившее жизни 8 анубушников в общей сложности. Думаю, смогу вложиться в наш семейный бизнес с выращивания табака. Уже надоело курить дешевую дрянь от местных бабушек, как-никак. А дырки в патрулях сможет закрыть Дан за своими дешевыми оперативниками. Их много, и в особом снаряжении не нуждаются. Дедушка Хирузин снова всех переиграл, гаденько пропыхтел Сарутоби. «Сова! Хай, Хокаге сама!» — выкрикнул оперативник, появившись на ковре. «Сообщи джинчурике, что я буду ждать всего через час около скалы Хокаге. Слушаюсь!» — впоследок выдал Сова. «Нужно отвлечь мальчишку от ненужных дел. Во время резни он должен быть со мной». Глава 16. Проснувшийся маразм. Трагедия грядет. Одев экипировку шиноби, которую мне подарил добренький дедушка Хирузин, я с удовольствием вышел из квартиры. Я хотел встретиться с мелким Учихой, а это значит, что для его обнаружения мне, как минимум, придется зайти в его клан. Будет очень плохо, если Саске умрет. Этого я допустить не смогу. С кем же на пару я Мадару лупить буду? Если Бог даст возможность такую, то и до встречи с мамашики. Долго бродить мне не пришлось. На одном из полигонов, около которого я по великому совпадению ходил, был мелкий Учиха. Как я понял, он оттачивал мастерство метания кунаев. Не удержавшись, я тихонько спустился к нему за спину. Когда я был в метре от Саски, тот внезапно, повернувшись ко мне лицом, метнул в меня парочку кунаев. Благо, я смог уклониться от атаки, попутно отжавшись. Однако Саски такого не потерпел. Мелкий Учиха с испуганным видом подбежал ко мне и вытрусил воображаемую пыль с моих плеч. Не знаю, как, но в тот момент она оказалась именно там. Наверное, это чудо-аниме. «Наруто, ты не поранился?» — встревожился маленький Учиха, помогая мне подняться на ноги. «Как видишь, нет. У меня есть только один вопрос». «Какой?» — спросил уже успокоившийся Саске, удостоверившись, что я в целой и с головой, на первый взгляд, все в порядке. «Ты целился в одно место, а это важно?» «Очень», — убедительно покивал я, нависнув над брюнетом. «Пришлось встать на носочки ради этого». «Да, если честно, есть плохие новости для тебя, Саске». Я с расстроенным видом покачал головой, чем еще сильнее привлек внимание Учихи. «Ты, как я только что понял, плохо метаешь железо. Один куной летел в сердце, а другой в пах. Я понимаю, что ты заботишься обо мне. Если какая-то кунайчи-педофил захочет воспользоваться мертвым мной, то в любом случае не сможет, ведь ты заранее позаботился о моем хозяйстве. Спасибо тебе огромное. В следующий раз позаботься о том, если мной захотят воспользоваться пьяные чунины, и для убедительности пожал руку ошарашенному моей речью учихе. Извини, мне действительно нужно больше тренироваться, и шутка не смешная. Я не шутил. Неужели тебя люди никогда не благодарили? Я же не хочу, чтобы над моим телом после смерти надругались. Пускай меня лучше куна им прибьет в нужном месте. И не переживай ты так о них. Если Итачи не может, то я помогу. Кстати, что с братом твоим? Саске, услышав мой вопрос, нахмурился. Явно не хотел говорить на эту тему. Однако под моим пристальным взглядом он не устоял. Усевшись со мной на бревне около мишеней, он продолжил. «Плохо все, Наруто. Мне кажется, что в клане беда будет», — сказал Саске, скрестив ноги. «Есть повод, да. Итачи мутный все время ходит. Сегодня утром мне вообще нагрубил, Бака такой. Я хотел только пойти с ним на тренировку пометать железо. Ты сам видишь, что я не такой уж и мастер в этом деле. Он отказал мне нагло и сказал, чтобы я сегодня потренировался с кем-то другим вне клана, и желательно до вечера. Так, ведать ли, результат будет лучше. Однако кроме Итачи и отец все время недовольный по дому ходит. Вчера он говорил с братом на какую-то тяжелую тему. Мне показалось, что Итачи даже плакал после этого на улице. Точно не увидел, ведь не хотел глаза мозолить. Чтобы ты понимал, он старается больше времени с девушкой проводить. Это правильно, безусловно, но и мне обидно. Обычно он с ней только по вечерам гулял. Не обязательно, что он с девушкой. Он явно что-то плохое знает и не хочет тебе рассказывать. У меня тоже был неприятный разговор с ним на днях. Грядет что-то воистину плохое. Намекаешь про клан? Не знаю точно. Я еще не Хокаге, чтобы о таких вещах сложных думать. Давай лучше развеемся. Устроим спарринг, не откажусь. Стресс снять как-нибудь нужно. Я и Саске подошли к центру самого безымянного полигона, где и пожали руки перед спаррингом. Мне не очень понравились местные знаки руками, потому я все ближних своих обучил простому рукопожатию, которым они не хотели пользоваться в таких ситуациях. Не успел я отойти на приличное расстояние от Саске, как тот без лишнего геморроя уже начал складывать ручные печати для огненного шара. Ну, так я думал тогда. Когда же Саске сложил последнюю печать, он выкрикнул: «Стихия огня, огненные лепестки». Меня обрадовал такой прогресс сучихи. Значит, проклятие Идры не такое уж и плохое. Вот что вытворяет малый в свои 9. Но и я на месте стоять не стал. Учиху нужно вовремя на место поставить, поскольку вырастет незаметно, а потом верхом на джубе будет кататься. Потому я в ответ применил простейшую технику воды, которая по каким-то причинам не отображается в моем профиле, как и еще некоторые. Столкнувшись, техники напоследок создали пар. Мне ничего не было видно, потому я не ожидал последующей атаки Саске из-под земли. Он пулей вылетел из-под моих ног, целясь ногой мне в нос. Хоть атака для меня в тот момент была неожиданная, я все равно смог вовремя схватить Учиху за ногу. Саске в ответ только попытался ударить меня другой. Промах. Я также схватил другую ногу, после чего попытался кинуть Учиху об землю. Знаю, очень рискованный трюк, но в тот момент я Саске всерьез не старался воспринимать. На мое величайшее удивление чернявый вовремя смог харкнуть в меня огненным мини-шаром. По этой причине мне пришлось быстро отпустить Учиху. На этом Саске не остановился. Я не успел даже дистанцию разорвать, как вдруг в меня полетел град метательного оружия. Замену использовать я не смог бы, поскольку Саске видел меня, и под землю не хотелось, потому, стукнув ногой, создал перед собой небольшую каменную стенку. Шквал железа стена выдержала, однако от новой партии огненных мячиков мне пришлось уходить самому, поскольку такая слабая стена не выдержала даже одного такого. Но Саске и тут позаботился. Я был позади дерева, потому мелкий будущий мститель смог обтянуть вокруг меня железную леску, по которой также пустил огонь, как в битве против Орочимару. Очень хорошо, Саске, но этого недостаточно. У меня хватило мозгов отпрыгнуть влево, чтобы избежать поганой участи быть запеченной курицей. Видимо, на этом меня и хотел подловить Саске. Я даже не успел приземлиться на землю, как тут же меня застало врасплох два огненных шара спереди и сзади, внутри которых были кунай. Сам Саске кинулся на меня снизу вверх с кунаем наперевес. Атака была хорошо спланирована. Если противник не умел под землей лазить, я даже смог краем глаза увидеть оперативника справа, готовившегося применить какую-то технику для моей защиты, видимо. Вот только они оба не знали мой истинный арсенал техник. Когда Саски со своими шарами был максимально близок ко мне, я без замедления применил порыв ветра. Я его специально уплотнил до максимума, чтобы Саски вместе со своими шарами отлетел в разные стороны. Так и произошло. Шары просто потухли от такого потока ветра, а Саски впечатало в землю. Впечатало его так сильно, что даже по земле трещины пошли. Только анбушник был лишним. Он так и застыл на месте со сложенной ручной печатью. Однако он молодец, не растерялся. Сделал вид, как будто так все и планировал. Сел со сложенной печатью в позу лотоса, задумчиво попыхтел, а после, как фокусник, исчез в вихре песка. Даже Саски очнулся, чтобы посмотреть на такую сцену. Однако после исчезновения оперативника снова закрыл глаза, устало положив руку на лоб. «Неужели я тебя так серьезно ранил? Кровь не идет со рта, спина болит и затылок. Я ведь не знал, что ты владеешь такими мощными техниками. Хотя, знаешь, с твоим запасом чакры можно идти в джонины. У тебя чакры немного меньше, чем у моего отца. А он, на секундочку, глава клана. Повезло мне с этим. Но и ты не расстраивайся. У тебя же отличный контроль, тактика. Возможно, в ближайшее время ты сможешь пробудить шаринган. С этими глазами ты будешь превосходить меня в тайцзюцу. Ну, это не совсем так. Да, я сражался с орком, у которого был прокачанный шаринган, однако он, как и Какаши, не являлся истинным владельцем глаза. Только Учиха может раскрыть полностью свое даудзюцу. Так что будет справедливо подумать, что после пробуждения шарингана Саске будет иметь потрясающую реакцию, чтобы короткий промежуток времени противостоять мне в базовой форме. Мой стиль, как-никак, выматывает противника. Мелкий Учиха, как минимум, еще 3 года не сможет сравниться со мной в физических показателях. В скорости точно. «Давай я отнесу тебя в госпиталь», — произнес я, заставив Саски схватиться за мои плечи. «Там тебя быстро подлатают. А потом, может, я потренируюсь с тобой в хождении по деревьям. Ты еще не мастер в этом». Как я и думал, в госпиталь меня так просто не хотели пускать. Когда я вступил на порог здания, меня остановил дежурный врач с криком: «Демон, ты избил Учиху». Я в тот момент и так был напряжен, так как крысы мне успели сообщить о том, что Данза вместе со своей охраной был замечен в километре от клана Учиха, так тут мне еще решили настроение подпортить. Даже Саски что-то вякнул за спиной, но врач только еще больше возбудился подобным. Из-за его криков из госпиталя вышло 2 медсестры, которые без размышлений взяли Учиху на руки, как ни удивительно, и понесли его внутрь, попутно плюнув мне в ноги. Я попытался объяснить врачу на человеческом языке, что я только помог Учихе. Однако местные обитатели оказались тупее орков. Он просто пропустил все мои слова мимо ушей, одновременно смотря мне за спину с хитрой ухмылкой. Обернувшись, я не поверил своим глазам. Передо мной стояли тот самый легендарный Чунин, что попался мне в первый же день проживания в данном мире. Только в этот раз он был вполне трезвым и с серьезным лицом. «Что, демоненок, захотел засадить меня? Забыл, как подставил меня в тот день? Из-за тебя был ранен человек из клана Сарутоби», — с лживой жалостью выдал Чунин. Люди, услышав Чунина, имя которого я давно забыл, поперли с грохотом на меня. Они так могли и задавить бедного меня, но в последний момент Чунин их разборонил. «Бери ноги, делай ветер. Дядь, я тебя уже подзабыл. Тебя должны были, как минимум, казнить за то, что ты попытался убить меня со своим другом. Вижу, сегодня ты решился окончательно на это. Неужели тебе дедушка Хирузин не объяснил это?» — с такой же лживой тревогой спросил я, схватившись от страха за футболку. «Ты о чем? Господин Хокаге будет только рад, если я избавлюсь от тебя. Мужик, держи его». В тот момент мне стало интересно, почему анбушник Данза не вмешался в данную ситуацию. Оружию деревни угрожала смерть, а он сидит. Оперативник Хирузина, видимо, был на ковре у своего начальника, потому не смог бы помочь мне в тот момент. Надо будет обговорить с главой корня данный вопрос, когда встречусь. А встреча будет. Как и сказал тот Чунин, врач позади схватил меня за плечи, и кроме этого порезал мои каналы чакры вдоль левого плеча, из-за чего поток чакры стал прерывистым. В тот момент мне стало реально страшно. Убить жителей я не мог, и техники нормально применить также. Чунин, увидев мой испуганный вид, улыбнулся, как маньяк, а после достал кунай, с которым и бросился в мою сторону. Расстояние было маленькое, и потому вариантов было немного. Когда этот ирод максимально приблизился ко мне, чтобы можно было пырнуть кунаем, я высвободил из тела поток чистой чакры, смешанную с маной. Хоть на этот грубый прием, который я раньше не изучал, мне и пришлось потратить больше половины резерва чакры и весь резерв маны, я смог высвободиться из захвата врача, а также откинуть Чунина на пару метров назад. Мои каналы чакры повредились еще больше, а на левом плече вообще явилась кровь. Но несмотря на это я с последних сил применил технику порыва ветра в ослабленном виде, чтобы скрыть себя в пыли. После данного приема я уже с наступающей кровью во рту сложил печать для замены, после чего оказался на крыше, поменявшись местами с кирпичом. Тут мой организм не выдержал. Изо рта полилась кровь, а из раны все больше и больше текло крови. Чакра также уходила из тела, потому мне пришлось бегом пить зелье малого исцеления, комплект которого я купил за 1000 монет, которых у меня осталось ой как немного. В лаборатории успехов нет, так что буду надеяться на других добрых людей. Слава богу, кровь перестала идти, однако с чакрой все еще были проблемы. Зелья такого качества не могли исцелить и правильно соединить каналы чакры, потому мне пришлось бегом по крышам бежать до квартиры, чтобы там обдумать все намного лучше. В один момент, когда я был в километре от квартиры, чакра окончательно покинула мое тело, остались только ее отголоски, из-за чего я начал падать с крыши, потому что не успел усилить ноги чакрой. Однако, когда я был готов врезаться с землей, меня внезапно подхватил человек, после чего Шуншином оказался около моей квартиры. С последних сил повернув голову, я увидел моего старого доброго учителя друга Какаши. Он сквозь маску улыбнулся мне, увидев, что я в порядке. Только улыбка его была наиграна. Переживал Какашкин за меня. Долго церемониться он не стал, потому взял ключи в моем кармане, с помощью которых и смог открыть дверь. «Отдохни, я сейчас обработаю твою рану», — взволнованно проговорил Какаши, доставая из внутреннего жилета бинты и другие вещички. Хатаки быстро обработал мою рану антисептиком, стараясь не тревожить каналы чакры, после чего обмотал все это дело бинтами. «Подайте воды, Какаши-сан», — попросил я Какаши, ощущая привкус железа на зубах. Приняв чашку с водой, я с вопросительным взглядом вставился на Какаши, не понимавшего, зачем мне нужно было это. Однако он был достаточно умным человеком, чтобы догадаться, зачем мне понадобилось все это, потому без лишних вопросов поднес еще и тазик, в который я, промыв рот, выплюнул покрасневшую от крови воду. Я с трудом поменял положение с лежачего на сидячее, несмотря на возмущение Какаши. Было действительно больно. Каналы чакры были повреждены по всему телу, а на левом плече вообще порваны в мясо. Это мне не помешало начать разговор с Хатаки. Дела плохи. Каналы чакры повреждены от вынужденного выплеска чакры, на левом плече все в мясо. Чакра лиса не сможет залатать такие повреждения так быстро, если вообще сможет, а в госпиталь являться я не хочу. Я знал, что местные обитатели с головой не дружат, однако сегодняшний случай только подтвердил мои догадки, сказал я, принимая серьезный вид. Хочешь сказать, что это все тебе врачи сделали? Врач разрезал каналы чакры, а Чунин, которого я уже встречал 1.5 года назад, хотел убить меня на глазах у публики. Он раньше также хотел убить меня со своим другом на пару. Видимо, получилось всю вину на него свалить. За попытку убийства оружия деревни его должны казнить на месте, по-хорошему. Это уже государственная измена, как-никак. Вы только доброму дедушке Хокаге не говори, что я знаю о лисе. Наруто, мы с тобой несколько раз уже говорили на эту тему. Я хоть и верен Сарутоби, но и тебя предавать не собираюсь, с уверенным видом заявил Какаши. И что ты планируешь делать? Ничего, наверное. У меня есть только к тебе несколько дел. Какие? Первое. Сделайте, пожалуйста, мне чай из тех трав, что у меня находится на верхней полке справа. Какаши послушно пошел на кухню, после чего уточнил пропорции. Положите 2 веточки той фиолетовой дряни, 1 розовой, и 2 лепесточков мяты. Так здесь нет мяты, сказал Хатаке, всматриваясь в прозрачные посудины, в которых я храню травы из системного рынка. Есть. Она ядерного зеленого цвета. Просто она особенно целебная. Ты как бабушка. Травки пьешь. Хорошо, что не курю. Еще можете немного шиповника положить, крикнул я, чтобы Копиркин точно услышал меня. Говорят, эти травы помогают успокоиться и активизировать самостоятельное исцеление и регенерацию организма. Спустя 2 минуты Какаши смог заварить мне чай, после чего вручил его в мои маленькие заботливые ручки. И сделав глоток данного варева, которого и чаем назвать сложно, я продолжил. Вы сможете зайти к Хокаге, чтобы сообщить ему, что меня сегодня лучше не беспокоить. Только подайте все это так, как будто не я вас попросил об этом, а вы по собственной инициативе. Мне просто нужно спокойствие. Да, конечно, это не составит проблем. Что-то еще. Вы же знаете о политических делах деревни. Сегодня, думаю, что-то нехорошее будет с учихами. Ты тоже знаешь. Но, как, только Анбу в курсе дела, спохватился Хатаке. У демонов иногда бывают очень острые уши. Я же в госпиталь не просто так шел. Я устроил спарринг с Саске, на котором немного приложил его головой об землю, чтобы он завтра только вышел. По всем правилам сегодня он будет ночевать в госпитале. Какаши затих, глубоко смотря в мои глаза. Он не знал, как мне ответить. Это было видно по глазам. Однако в один момент он набрался смелости. Хочешь сказать, что уберег его на всякий случай? Быстро соображайте. Я не просто параноик. 3 дня назад я говорил с Итачи. Он сидел около водоема, размышлял о чем-то. В итоге он решил напугать меня и пригрозить. Вот только я знаю, что он этим хотел сказать. Он явно не хочет, чтобы я вмешивался в этот внутренний конфликт между кланом и деревней. Что ты от меня хочешь? Присмотритесь, если сможете. Итачи не может совершить резню в одиночку. Это невозможно. С ним точно кто-то будет. Я, конечно, постараюсь что-то Сиди тут. Прервал меня Какаши. Я, по-хорошему, должен сейчас убить тебя за то, что ты разглашаешь секреты государственной важности или за то, что просто знаешь это. Не могу, потому что ты мне дорог, и ты джинчурик. Я не сомневаюсь в твоих способностях. Ты и Чунину легко дашь отпор, однако Итачи на другом уровне. Одно его гендзюцу чего только стоит, а хотелось бы. Но я соглашусь, его гендзюцу сильно мешает. По этой причине и не только я буду сидеть на попе ровно. Я по этой причине прошу вас о помощи. Будьте добры. А сейчас мне нужен отдых. Спасибо большое, что помогли. Можете прийти с новостями хоть ночью. Буду рад видеть. Без проблем. Только завтра ты все равно явишься в госпиталь. Да-да. Отмахнулся я, накрывшись одеялом. Дождавшись, пока Какаши покинет квартиру, я бегом вскочил на ноги, забыв, что у меня повреждены каналы чакры. Пришлось присесть, а после снова встать. Я шел к дохлому таракану, что был у меня под веником в углу комнаты. Пришлось выпить зелье регенерации маны, чтобы воскресить его. Ура! Я жив, но долго дружок в сознании не был. Я быстро вытеснил его душу из тела, заменив ее своей. Жаль, что не установил ментальный или духовный канал между мной и Толиком. Теперь приходится в тушке таракана по деревне летать. И ведь неудобно. Не умею я это мастерски делать. Но нужно быстро предупредить Шисуи. Толик мне поможет в этом. Летел я 5 минут. Благодаря нашему родству я, все же, могу чувствовать Толика на некотором расстоянии, но маленьком. Так я и нашел его в кусте около дома главы учих. Толик, быстро зови Шисуи в мою квартиру. И сам с ним явись. Хозяин, но почему вы не установили по-быстрому ментальный канал? Недостаточно маны для этого. Ты, лучше, бегом исполняй приказ. Принял. Прошипел Толик, полетев в противоположную сторону от меня на маленьких крыльях, от которых исходил огонь, как и от хвоста. Охренеть, он и крылья отращивать может. Забыл. Это только лучше. Его запас маны, примерно, равен моему. Нежить, как-никак, можно также внедриться в его тело, но перед этим нужно усилить его старыми добрыми орками, что у меня в инвентаре хранятся. Возможно, Толик даже своей пиковой формы достигнет сегодня. Так только лучше. Задержать Итачи на пару слов смогу. Глава 17. Преждевременное спасение Шисуи. Кабинет Хокаге. Медведь, ты хочешь сказать, что Наруто Узмаки на твоих глазах смог победить Учиху Саске в дружеском спарринге? Удивленно вставился Хирузин. Именно. Я лично видел, как он техникой воздуха отразил атаку Учихи. Огненные шары и железо не выдержали такой напор воздуха. Больше скажу, он смог припечатать Саске к земле, в результате чего он был ранен, но не критично. Наверняка Узумаки отнес Учиху в госпиталь. Хирузин скривился, услышав информацию от оперативника Анбу. Он знал, что Узумаки был очень даже сильным для своего возраста, однако никто не предполагал, что Хатаке сможет научить мальчишку стольким вещам. Сарутоби это точно не играло на руку. Я тебя понял. Можешь продолжать слежку. Хай, произнес исчезающий анбушник. Дождавшись, пока анбушник телепортируется, Хирузин отложил бумаги в сторону, принявшись водить пальцами по фиолетовому шарику, что был у него на коленях. Во время разговора с оперативником он почувствовал странный всплеск чакры около госпиталя, а также жажду убийства уровня Чунина. Сконцентрировавшись, Хирузин смог увидеть кольцо из людей около дверей госпиталя, которое окружало группу полиции деревни. Шиноби из клана Учиха связали того самого Чунина, которого полтора года назад отчитывал Хирузин за попытку убийства Джинчурики. А если быть более точным, то Сарутоби дал ясно понять Чунину, что за еще одну попытку убийства его казнят так же, как и его друга. Странная хрень. Хирузин быстро положил шар в ящик в столике и уже собрался покинуть кабинет, однако его около дверей остановил седовласый шиноби высокого роста с маской на пол лица. Это был славный копирующий ниндзя Листа. «У меня есть срочная новость, Хокаге сама», — произнес Какаши, вставая на колени. «Только быстрее». На Наруто Узумаки было совершено покушение руками шиноби деревни Листа. Попытка убийства была осуществлена около дверей главного госпиталя Конохи. На данный момент Наруто находится у себя в квартире с разрезанными каналами чакры на плече и повреждениями по всему телу в результате резкого выброса большего количества чакры. Как такое могло случиться? Почему ты не доставил его в госпиталь? Гневно выкрикнул Хирузин. Он не может это сделать. В нападении участвовал один врач, порезавший каналы чакры потерпевшего. Наруто не может сейчас видеть людей. Ему нужен отдых. Завтра он сможет посетить госпиталь, когда детская травма немного утихнет. Пожалуйста, постарайтесь не тревожить его, на одном дыхании выдал Хатаке. Это ужасно, мальчик мой. Саске Учиха сейчас где находится? Какаши промолчал, странно посмотрев на Хирузина. Все же, не выдержав, он ответил Хокаге. Учиха Саске был благополучно доставлен в госпиталь после не совсем удачного спарринга с Наруто. Сам Узумаки доставил Саске в руки врачей. Я думаю, что он должен пролежать там еще ночь, чтобы оклематься. Не переживай, Какаши-кун. Я уверен, что Саске оклемается к утру. А вот ты, будь добр, приступай к службе. Помнишь свою задачу? Да. Я должен вместе со своими подчиненными не допустить того, чтобы какой-то Учиха сбежал во время зачистки, холодно ответил Какаши. Хорошо, тогда мне действительно нет о чем беспокоиться. Иди, Хай, напоследок сказал Какаши, зыркнув на Сарутоби со спины. Хозяин, я привел Шисуи в вашу квартиру, как и просили. Внезапно в моей комнате появился черноволосый парень с толиком на плече, с непониманием смотревший на меня. Этим парнем был Шисуи Учиха, и ему точно не нравилась ситуация, в которой он оказался. Наруто, что происходит? Это твой призыв? Почему ты меня позвал? Засыпал меня вопросами Учиха. У меня же сейчас будет встреча с Данзо самой. Все по порядку. Толик, иди скушай мясо. Оно тебе, а в особенности мне, сейчас понадобится. Как я и попросил, ко мне подошел Толик, с нетерпением ждавший порцию сочного мяса орка. От возбуждения он начал вилять своим пламенным хвостиком, явно даже не замечая этого. Однако мне предстояло поговорить с Шисуи на очень серьезную тему, потому я кинул голень орка в другой конец комнаты. Учиха, судя по выражению его лица, слегка охренел от такой картины. Однако вопросов лишних задавать он не стал, и вместо этого молча вылупился на меня. Да, это мой призыв. Их сейчас много по деревне ходит, если быть честным, подержал я паузу. Ты не должен встретиться с Данзо. Он хочет забрать твои глаза перед резней клана. Шисуи опешил, услышав мои слова. Однако спустя мгновение он с гневом бросился на меня. Я впервые увидел такого Шисуи. Что ты такое несешь? Какая резня? Данзо сама хотел поручить мне важную миссию. И для этого он позвал тебя в самую глушь деревни. Открой глаза, Шисуи. У меня таких помощников по деревне около сотни. Они расставлены в самых важных местах. Мой призыв специализируется на шпионаже. С их помощью я узнал о надвигающейся беде в вашем клане и краже твоего шарингана. Ну, я немного преувеличил. Я не могу, например, приставить крысу шпиона в кабинет Сарутоби, а другая более мелкая нежить просто теряет контроль. Приходится довольствоваться тем, что есть. С какого повода я должен верить тебе? А почему нет? Ты видел в последнее время Итачи? Он же потерянный ходит. Сегодня он должен вырезать клан, а после этого покинуть деревню, как ниндзя-отступник. У тебя уже нет выбора, поскольку ты наверняка опоздал на встречу с Шимурой». Шисуи снова замолк, на этот раз надолго. Он действительно не знал, что говорить. Казалось, вся жизнь проносится перед его глазами. Только собрав все силы в сжатый до покраснения кулак, он заговорил со мной низким тоном. «Так говорит солдат, который потерял все. И что мне теперь делать?» — спросил Шисуи, сев ко мне на кровать. «Ты должен покинуть деревню вместе с Итачи. Там вы будете полезнее, чем просто мертвыми, поверь мне. Даже если ты выживешь после резни, тебя все равно изуродует Данза, забрав мангёка в твоих глазах. Я тебе помогу в этом, но с помощью Толика». И как только я произнес имя крыса, тот повернулся к нам с куском мяса во рту. После поедания еще одного куска тела орка Толик достиг своей пиковой формы, как нежить низшего порядка. Теперь его объем маны, как ни странно, был больше моего в полтора раза. Но и на этом изменения не закончились. Черную склеру почти не было видно, поскольку с глаз Толика Великого выходило фиолетовое пламя, достигавшее его острых ушей. На кончике хвоста появился острый наконечник с приличными шипами. Сам цвет шерсти стал черно-фиолетовым. «Как твой призыв поможет мне, Итачи?» — уже с долей заинтересованности спросил Шисуи. «Ты сам даже рукой пошевелить толком не можешь. Я могу управлять его телом от первого лица. То есть ему остается только наблюдать за моими действиями в его же теле. Это особенность моего призыва, который достался мне от предков. Он очень сильный, я тебе скажу. Ты будешь в теле крыс, Толика?» — скептически спросил Учиха. «Я Анатолий», — буркнул про себя Толик, доедая последний кусок мяса. «Да, поверь, он довольно силен, точно уровень Чунина, так что я смогу помочь тебе в погоне. Кожа Анатолия спокойно удар кунаем может выдержать, так что я смогу отбиваться от преследователей». «Ясно, ты поможешь нам уйти?» «Да, но сначала нужно найти скорее нашего доброго друга Итачи. Нужно держать его в курсе событий, как-никак. Ты знаешь, где он может сейчас быть?» — задал я вопрос, подойдя к Толику. «Около озера в нашем клане, я уверен в этом». «Хорошо, тогда перемести меня и себя к нему. Только подожди секунду, я кое-что сделаю». Техника теневого клонирования. И снова всплеск крови изо рта. На этот раз миллилитров под сотню выжил из себя. Из-за такой боли мне пришлось встать на колени, держась окровавленной рукой за рот. В тот же момент ко мне подскочил Шисуи и Толик. Я быстро их успокоил. «Мне нужно оставить копию, пока я буду без сознания». «Да, копия получилась на самое здоровое, но так только лучше. Она своим видом может показать, что мне очень плохо и я гостей не жду». И захватив Толика, который уже был мне по колени, я залез под кровать, где и начал сложный процесс с перемещения сознания. Перед этим мне пришлось выпить зелье среднего исцеления, чтобы окончательно не загнуться. Только спустя 2 минуты я вылез в теле моего верного слуги, любуясь собой. В нем я себя чувствовал даже лучше, чем час назад перед покушением. Чувствовалось, что я могу ударом лапы разбивать камни в мелкие осколки, а с помощью магии могу спокойно создать большой огненный шар и не только. Говоря кратко, преимущество этого тела было в скорости, ловкости и прочности с другими неплохими характеристиками. «И как тебе?» — спросил удивленный Учиха. «Не поверишь, удобно. Нужно действовать быстрее, поскольку Данза уже в замешательстве. Он, в теории, может отследить тебя по чакре». «Понял, действуем быстро. Садись на плечи. Погнали». «Довольно», — сказал я, поместившись на плечах драгоценного Учихи. Внезапная тяжесть, помутнение в глазах, и я вместе с Шисуи благополучно переместился к озеру клана глазастых. Поначалу мир казался палитрой художника, однако спустя мгновение, подав порцию маны в глаза, я смог восстановить контроль над зрением, благодаря чему смог увидеть самого Итачи, сидящего около озера недалеко от нас. Как ни удивительно, он заметил нас, потому прибежал навстречу. «Шисуи, что ты здесь делаешь? У тебя же должна быть встреча с Данза самой. Он искал тебя. И кто это около твоих ног?» — завалил вопросами своего лучшего друга Итачи. «Нам нужно быстро поговорить. Я знаю, что ты планируешь вырезать наш клан», — не стал церемониться Шисуи. «Но, как? Я даже тебе это не говорил. Мне об этом Наруто рассказал. Вот он под моими ногами», — произнес Шисуи, кивнув на меня. «Наруто? Да, Итачи, это я. Не буду все сейчас объяснять. Тебе Шисуи все расскажет. Спасибо. Как мне сказал Наруто, Данза планировал забрать мои глаза, а точнее мангёка, вместо того, чтобы дать миссию. Наруто узнал об этом, поскольку его призыв специализируется на слежке. Крысы отчитались перед ним, после чего он немедленно сообщил мне об этом. Если говорить кратко, то у меня есть только одна дорога. Я должен покинуть деревню вместе с тобой, поскольку в противном случае меня убьют. Итачи замолчал, подозрительно посмотрев на меня. Он не мог подобрать правильные слова, чтобы ответить Шисуи. Однако, поняв, что у него мало времени, Учиха ответил нам: «Хочешь покинуть деревню со мной, но где ты будешь ждать меня все это время? Шимура однозначно объявит на тебя охоту». Тут в разговор уже вмешался я: «Он переждет ночь в моем убежище. Ты же знаешь вторую развилку, что идет от главных ворот деревни?» Задал я вопрос, активно жестикулируя лапами и хвостом. «Да, вот там свернешь направо, мы будем ждать тебя там. После этого мы спустим тебя в убежище, где ты и Шисуи полностью переждете ночь. На утро можете идти, куда хотите. Это все очень классно. Но где ты взял убежище за пределами деревни? И почему ты помогаешь нам?» С таким же непониманием спросил Итачи. «Я несколько дней назад нашел его с помощью клонов. Мне чудом повезло. А помогаю я по большей части Шисуи, потому что не хочу, чтобы Данзо заполучил его Мангёка. Мне точно не нужно это. Вдруг он захочет приручить меня. Я не знаю, насколько похабные мысли могут быть в этой мумии. Вдруг ему своих мальчиков не хватает. Очень смешно», — попытался сделать рожу кирпичом самый умный человек в своем вымирающем клане. «Итачи, у меня нет времени. Когда ты закончишь?» — с незаметной скорбью в голосе спросил Шисуи. «Планирую в 11 часов ночи. Мне должно хватить минут 30, чтобы добраться до вас». «Вот и отлично. Больше времени у нас нет. Шисуи могут засечь сенсоры», — сказал я, снова усевшись на плечах очень глазастого Учихи. «Шисуи, валим к той самой развилке. Я тебе покажу вход в убежище. Пока, Итачи. За младшего брата не переживай. Я его за планом в госпиталь отправил для профилактики». «Спасибо», — прозвучал голос Итачи, когда Шисуи сложил последнюю печать для телепорта. «Еще увидимся». Также попрощался Шисуи. И снова те самые ощущения, означающие то, что мой верный товарищ Учиха смог успешно применить технику телепортации, в результате которой мы оказались на той самой развилке. «За мной!» — крикнул я, побежав на четвереньках в сторону убежища. Спустя несколько минут и мы уже у дверях моей самой защищенной базы в мире. Открыв дверь, я пустил Шисуи первым, чтобы он оценил обстановку внутри. Внутри было действительно на что посмотреть. Как только Шисуи зашел в мои хоромы, он смог узреть нескольких маленьких крыс в белых халатах, стоящих около огромного котла на сотню литров. Так как котел был большой для них, они использовали импровизированные лесенки в виде палочек. Самое смешное было в том, что мои подчиненные еще активно ссорились между собой, активно жестикулируя: «Ты куда шишки кидаешь? Сейчас нужно просто молиться, чтобы эта ядреная жижа не взорвалась», — пробурчал мой главный ученый Айзин. «Но в рецепте написано же». «Какая разница, что там в рецепте том написано? У нас, по-твоему, есть крылья вампира? Может, лавровый лист, растущий около дерева жизни гномов? У нас из всего этого есть только вода, и то не горная. Все остальное – аналоги. Оставь это варево, потом докинем. Надо просто помолиться». Айзин со своей правой рукой даже не заметил, как я и Шисуи зашли в помещение. Только кашлянув, этот буржуй удосужился обернуться. «Ой, господин Анатолий!» – удивился Айзин. «Я Наруто. Пришлось в теле Анатолия походить. Извините. А кто этот человек за вашей спиной?» «Это Шисуи. Можете не бояться его. Он мой друг». «Понял. Может, я вам бегом налью целебного чая?» – спросил мой любимчик, начиная активно искать вышеупомянутое варево, гордо называемое чаем. «На основе зимней мяты цветке жизни?» – спросил я, присаживаясь вместе с Шисуи за каменный столик в углу помещения. «Да, только я еще сахар из редкого тростника добавил. Вы еще его дранным назвали, потому что при вашей встрече тростник активно пытался съесть вас. Умно, можешь налить нам его». Как я и попросил, мой мини-айзин налил нам по чашечке целебного чая из нового набора сервиза. Кто-то такие вещи коллекционирует, а я пользуюсь по назначению. «Наруто, что это за хрень?» Я удивленно посмотрел на Учиху, сидящего передо мной, делая вид, что ни черта не понимаю. «Где? Все же нормально. Это убежище, на которое я наткнулся. Немного убрал, и вот, какая красота получилась. Что тебе не нравится?» «Меня смущают эти крысы. Что они делают там?» «Варят целебные зелья. Я тебе не рассказывал, но я подозреваю, что это бывшая лаборатория Орочимару. Я здесь только столик этот создал и другие мелочи сделал. Как раз вот там в столику я нашел книжку с рецептами. Знаю, слабо верится. Да, ну у тебя их аромы. И ты мне доверяешь? Конечно, я буду ждать тебя и Итачи здесь в любое время. Однако проникнуть вы сюда просто так не сможете, поскольку я поставил защиту нескольких уровней. В будущем смогу усовершенствовать ее, надеюсь. Ты пользуешься фуином? Спросил Учиха, сумев сделать глоток чая. Частично. Я еще далеко не спец в этом запарном деле. Найдутся мастера в Конохе и получше меня уж точно. На некоторое время воцарилась тишина. Даже кипящая жижа в котле, что должна была стать зельем исцеления, начала плавно кипеть, не создавая лишнего шума. Только слышались голоса Айзена и его подчиненного, стоящих в углу на коленях с сжатыми ладонями в районе груди. Видимо, насчет молитвы он не шутил. Надо будет портрет Якохора повесить, чтобы язычниками не стали. Эту воистину прекрасную тишину смог прервать мой верный друг Учиха после того, как сделал последний глоток целебного чая. Чай, на удивление, вкусный. Надо будет еще зайти к тебе в будущем, с уважением произнес Шисуи. Можешь потом Айзена поблагодарить, сказал я, также сделав последний глоток ароматного напитка. Что тебя держало в клане, Шисуи? И снова воцарилась тишина. Только на этот раз Учиха немного злобно посматривал на меня, будто я задел больную тему. Я понимаю, что клан вот-вот вырежут, однако надо же себя в руках держать. Меня, как бы грустно ни звучало, вся деревня дегенератов ненавидит за то, что я в себе держу лиса, чтобы тот не разрушил деревню вновь. Нужно взять пример с Итачи. Вот он настоящий мужик. В 14 лет клан суметь вырезать, пустив только одну слезу при брате. На мое удивление, спустя 5 минут ожидания Шисуи очнулся. Наверное, только мои друзья. Остальных я потерял на войне. Родители погибли именно там. Недавно и бабушка умерла, которая ухаживала за мной все это время. Однако мне все равно жаль тех, кто погибнет от руки своего же соклановца, на одном дыхании произнес Шисуи, пустив одинокую слезу. Чтобы Учиха не сошел с ума ненароком от такой атмосферы, я подошел к нему, чтобы обнять. Выглядело это немного смешно, однако в тот момент всем было все равно на это. Только удостоверившись в том, что он успокоился, я снова сел на свое место. Эмоции, как-никак, даже у такой злобной и лицемерной твари, как я, есть. Нужно понимать, что Шисуи только подросток, и полностью себя контролировать он не может. Мне жаль, однако спасти всех я не смогу. Я и так подвиг совершил, когда вытащил тебя из-под поганой лапы Данза. Я позаботился о тебе, а Итачи про Саске. Ради мира нужно чем-то жертвовать, развел я руки в стороны. Понимаю, ты только ребенок, хоть и очень сильный для своего возраста. Меня больше интересует то, что ты хотел бы взамен. Я не могу просто так уйти без долга. Интересный вопрос. Я сам не гордый, не откажусь от услуги твоей. Только не знаю точно, как ты можешь мне помочь, задумавшись, я продолжил. Я дам тебе знать, если будет нужна помощь. Старайся приходить сюда каждые 2 года вместе с Итачи. Тогда у меня будет охрана снаружи стоять импровизированная. Они и сообщат мне о вашем прибытии. До того времени я хочу придумать с помощью Фуина специальный маячок, с помощью которого мы могли бы подавать друг другу сигналы для встречи. Ага, конечно. Я такой мастер золотой на все руки, что смогу собственными руками сделать такой сложный в обращении предмет. Такое только на рынке покупается у настоящих мастеров. Однако и стоят такие маячки недешево, на жаль, 1500 за пару, минимум. А я еще не знаю, когда смогу попасть в другой мир, чтобы заработать больше золотишка. Придется терпеть и сидеть в барьерах. Там я и ингредиенты наберу. Очень смелые у тебя планы. Что ты вообще хочешь добиться в этой жизни? Если честно, то сам не знаю. Было бы хорошо победить все зло, чтобы воцарилось добро во всем мире. Но для этого мне нужно работать, как проклятому, понимаешь ли, сказал я, встав с импровизированного стульчика. Ты можешь побыть здесь один? Да, наверное. Ты переживаешь? За тебя. Старайся не прикасаться к тому, что делают мои подчиненные. Оно и кусаться может, в теории. Если что, Айзен может угостить тебя чем-то вкусным. Да, конечно, конечно. Пролепетал Айзен. У нас есть много разных ингредиентов, из которых мы можем, например, вам приготовить какой-нибудь десерт. Спасибо, я подожду лучше, отмахнулся Учиха. Тогда будь вежливым у меня в гостях, на улицу не выходи. Там Бабай Данза может ждать, Не удержался я от шутки. «Очень смешно», — фыкнул Шисуи. «А куда ты?» «Проверить способности этого тела. Даже сам Толик не смог испытать их, поскольку не было возможности. Может, оберу армию моих подчиненных в деревне, после чего наведу суету Бабаю. Я ему сладкую жизнь устрою. Можешь считать, что мстить иду немного. Убить не смогу точно, а вот потрепать, однозначно. Ну, если ты так уверен в своем призыве, то пожалуйста, только выживи», — сказал мне напоследок Шисуи. «И ты будь осторожен». Выйдя из убежища, я отбежал на некоторое расстояние в сторону Канахи. Под высоким толстым деревом я решил посмотреть характеристики данного тела, чтобы знать наверняка свои способности. «Система, покажи, пожалуйста, характеристики тела Толика». Имя: Анатолий. Прозвище: Анатолий Великий. Статус: Великий военачальник низшей нежити. Создатель: Наруто Узумаки. Уровень 4. Опыт: 456-1200. ХП: 656. Выносливость: 55. Сила: 31. Защита: 56. Мана: 845-855. Контроль маны: 48. Скорость: 51. Интеллект: 16. Уровень владения заклинаниями: в плюс-плюс. Уровень рукопашного боя: в плюс. Основные навыки: режим пламени, макс 3-2 минуты. Режим увеличивает защиту в 1-2 раза и дает почти полную неуязвимость к пламени, кроме духовного. При вхождении в режим пользователь покрывается пламенем, температура которого равна 1200 плюс градусов. Низшая нежить и другие сущности мгновенно умирают на расстоянии 10 метров. Также режим частично усиливает огненные заклинания. Огненный шар, уровень 94. Огненная спираль, уровень 76. Огненный циркуль, уровень 86. Огненное цунами, уровень 56. Поднятие каменных столбов, уровень 89. Охренеть, моя же нежить превосходит меня во владении маной. Надо будет только попросить научить меня всему этому. А может, мне тоже нужно начать есть орков? Чушь. Потом буду заботиться о себе. Уже вечер, так что было бы справедливо поспешить в деревню, произнес я, взлетев вверх. Полетели. Глава 18. Демоны умеют мстить даже больнее, чем люди. Как ни удивительно, долетел до Канахи я довольно быстро. Не шучу. Крылья Толика – очень годная вещь как в бою, так и в повседневной жизни. И всякие импульсы использовать не нужно. Взял и полетел на своих конечностях. Удобно, однако. Если говорить кратко, то долетел я за минут 10-15. Во время полета не хочется прикидывать время в голове. И пролетел я по-особенному. Решил, что через парадные ворота будет лучше всего. Там, как раз таки, были доблестные охранники деревни, с открытым ртом смотревшие, как я без всяких заминок пролетаю мимо них. У них однозначно был шок, по-другому я не могу объяснить то, почему эти индивидуумы не включили тревогу. Они додумались об этом только тогда, когда я уже был над главной улицей деревни. И когда я говорю про тревогу, то имею в виду именно ту самую тревогу из нашего мира, которую слышно по всему городу. Тут было то же самое. Как только прозвучала сирена, люди начали немного суетиться, однако до конкретного страха не дошло. Сначала все ничего не понимали, пока кто-то очень умный не додумался посмотреть вверх. Тогда жители, стоящие на главной улице деревни, смогли увидеть огненного черта. Так, по крайней мере, говорили они. На самом же деле это был я, испускающий дополнительное пламя, образующий образ человеческой фигуры. Только после этого началась тревога, и люди начали паниковать. И пока на меня не открыли охоту главные герои Листа, сидящие на своих мягких креслах, я бегом полетел в свою квартиру, где удостоверился в том, что с клоном все в порядке. Тот, увидев меня, помахал рукой, а после открыл окно. Как оказалось, он понял мою затею, потому дал несколько взрывных кунаев, чтобы я мог бороться с толпой. Осталось только сказать, что я от учих, тогда вариантов точно не будет. Главное, чтобы тогда Итачи не был рядом, еще обидится ненароком. Когда же я ретировался подальше от моей халупы, гордо называемой квартирой с рукой на сердце, я снова подлетел к главной улице деревни, но на этот раз поближе к башне Хокаге. За то время, пока я был в квартире, абсолютное большинство людей успели грамотно эвакуировать Бжонина и Чунины. Скорее всего, они проводили подготовку к этому, ведь действительно думали, что учихи совершат военный переворот. Как оказалось, главным гадом данного мира оказался именно я. Однако что-то сверхужасное я еще не сделал. Когда я был в километре от башни доброго дедушки Хокаге, у меня внезапно появился хвост в виде пяти чунинов-джонинов. Поначалу бравые паладины Листа просто следили за моими действиями. Они зашевелились, поняв, что я лечу в сторону башни третьего Хокаге. Тогда эта пятерка метнула в меня град сюрикенов с кунаями. Даже клонирование применили, чтобы у меня и шансов не было уклониться. Однако они даже предположить не могли, что их кунаи просто отлетят, как зубочистки, от моей тушки. Не видя их лица, я все равно почувствовал большое удивление и негодование. Больше скажу, некоторые кунаи просто сломались, столкнувшись со мной. Вот это я понимаю финансирование. Очень качественное снаряжение. Я только посмеялся с чунинов, следовавших за мной, и без замедления ускорился, чтобы как можно ближе подлететь к башне Хокаге. Когда расстояние было оптимальное для метания железа, я метнул тот десяток железа, что дал мне клон. Два куная попало в кабинет макаки, где и взорвались, еще два около главного входа в здание, где стояла группа анбушников, а остальные взорвались вдоль третьего этажа, в результате чего окончательно вылетели все окна на верхних этажах. Хоть анбушники смогли весьма легко заблокировать взрывы каменной стеной, на этом они не остановились. Трое из них попытались кинуться на меня, складывая попутно ручные печати. Когда все печати были сложены, анбушники объединили свои техники воедино, в результате чего на меня летел водяной дракон с молнией внутри своей пасти, ускоренной техникой ветра, похожей на порыв, однако гораздо мощнее. Я однозначно столкнулся с серьезными оперативниками, а не с расходным материалом в роли мяса для затычки нужных мест на поле боя. Дракон летел так быстро, что просто отлететь вверх я не мог, и в стороны также. Однозначно на этот случай они подготовили еще что-то, потому я вошел в огненный режим, после чего мгновенно выпустил огненную спираль в ответ, объединенную с огненным шаром внутри. Как ни удивительно, маны я потратил не так уж немного, и масштаб заклинания был не хуже самого водяного дракона. Когда техники столкнулись, спираль обхватила тело орка, сдавливая его, а огненный шар вытеснил молнию внутри пасти, в результате чего дракон, немного поборовшись, развеялся в виде пара с дугами молний. Пар заполонил всю часть здания Хокаге, но я одним только рыком смог развеять его, благодаря чему увидел резко летящий посох прямо в меня. Я тогда сильно удивился, поскольку не ожидал Хокаге так рано, но все равно не растерялся. Слова свои я не забыл, пока сражался. «Клан Учиха будет жить вечно, скоты неблагодарные!» — выкрикнул я, с не особым трудом уклоняясь от удлиняющегося алмазного посоха Сарутоби. «Вам не остановить моих творцов, у вас и шанса даже нет!» «Понял, макака морщинистая, неправду в аниме показывают!» «Обычно злодеи и герой сражаются поначалу друг с другом, а потом подключаются остальные!» «Я даже полностью свою речь договорить не успел!» Как в меня полетела куча железа от Хирузина. В битве против Орочимару были цветочки для младенцев. Хирузин сначала метнул в меня кунаи в 15-20, а потом увеличил их количество в раз 10 точно, когда они были в 10 метрах от меня. Каково же было удивление Хирузина, когда я буквально личиком принял все кунаи, даже не удосужившись пошевелиться. Лицо вяленой скумбрии посимпатичнее выглядело бы на его фоне. Вот только расслабиться мне все равно не дали те же самые оперативники, а точнее один из них. Как я понял, этот анбушник владел техникой импульс, как и я, потому смог спокойно отталкиваться от воздуха. Как только я повернулся к нему, он достал меч среднего размера, с которым и напал на меня в следующий миг, создав клона для отвлечения внимания. Кроме этого снова активизировался Хирузин, посмевший, зараза такой, своей палкой тыкать в меня. Я не девушка, мне не нравятся большие и маленькие палки тоже, потому я отделил от себя две мыши камикадзе, которые с радостным визгом полетели на большой скорости в Хирезина. Техника не самая сильная, потому ее не было в разделе «Основные».